Увидал это отец, диву дался и говорит: «Ты показал самое большое мастерство. Дом отдаю я тебе». Братья, как и обещали друг другу, решением остались довольны, а так как они очень любили друг друга, то порешили жить в доме все вместе, и стали они заниматься каждый своим ремеслом, а делу были обучены они хорошо, и мастера были опытные, вот и зарабатывали они много денег. Так жили они счастливы до самой своей старости все вместе, и когда один из них заболел и умер, то двое других стали о нем грустить, да так, что сами с горя заболели и вскоре умерли. А так как были они мастера опытные и крепко любили друг друга, то и похоронили их всех вместе в общей могиле. Ферренант верный и Ферренант неверный. Жили себе когда-то муж да жена, и пока были они богаты, детей у них не было. Но вот они обеднели, и родился у них сыночек. Но они никак не могли найти ему крестного, и решил тогда муж отправиться в ближнее местечко и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь человека. Повстречался ему на дороге бедняк и спрашивает его, куда он идет. Тот ответил ему, что идет, мол, искать себе кого-нибудь в кумовья, что он беден, и никто поэтому не соглашается идти к нему в крестные. «Что ж», — сказал бедняк, — «ты беден, и я беден, пойду я к тебе в кумовья. Но я так нищ, что дать ребенку ничего не могу. Ступай и скажи роженице, чтобы она несла ребенка сейчас же в церковь». Пришли муж с женой в церковь, а нищий уж там их дожидается. И назвал он ребенка верным Ферренандом. Вот вышли они из церкви, а нищий говорит: «Что ж, разойдемся теперь по домам. Подарить я вам ничего не могу, и вам дарить мне не полагается». Но дал он матери ключ и сказал ей, что, придя домой, она отдала бы его мужу. Пусть хранит его, пока ребенку не исполнится 14 лет. А тогда пусть он отправится в лес и разыщет там замок, которому подойдет этот ключ. И все, что в таком замке окажется, то за ним и останется. Исполнилось мальчику всего лишь 7 лет, а вырос он большой да сильный. И вот пошел он однажды играть с другими мальчиками, и те стали хвалиться, сколько кто от крестного своего получил. А он ничем похвалиться не мог. Воротился домой опечаленный и говорит отцу: «Разве я вовсе ничего не получил от своего крестного?» «О, нет», — сказал отец, — «ты получил ключ к тому замку, что будто стоит в лесу. Ступай туда и отопри его этим ключом». Вот пошел мальчик в лес, но ни о каком замке не было ни слуху, ни духу. Прошло еще 7 лет, и когда мальчику исполнилось 14 лет, он вышел опять на розыске замка. Вдруг видит, стоит замок. Он отпер его ключом, но ничего в нем не нашел, кроме сивого коня. Сильно обрадовался юноша, что у него есть теперь конь, мигом вскочил на него и помчался к своему отцу. «Что ж, есть теперь у меня сивый конь», — сказал он, — «поеду я по белу свету странствовать». Выехал он из дому, едет по дороге. Видит, лежит на пути перо для писания. Он хотел было его поднять, но подумал про себя: пускай оно себе лежит. Ведь куда ни придешь, везде найдется перо для писания, если потребуется. Только он отъехал от пера, вдруг слышит, кто-то его зовет. «Верный Ферренант, возьми меня с собой». Он оглянулся. Кругом никого нету. Вернулся к перу и подобрал его. Поехал он дальше, и спустя некоторое время пришлось ему проезжать мимо реки. Видит, лежит на берегу рыбка, широко разевает рот, дышать ей нечем, а он ей говорит: «Слушай, милая моя рыбка, я тебе помогу в воду выбраться». Взял ее за хвост и бросил в воду. Высунула рыбка из воды голову и сказала: «За то, что ты мне помог выбраться из грязи в воду, дам я тебе флейту. Если попадешь в беду, заиграй на той флейте, и я тебе помогу. А если ты в воду что упустишь, то я тебе вмиг из воды достану». Поехал он дальше. Попадается ему навстречу человек и спрашивает его, куда он едет. «Да вот в ближайшее местечко». «А как тебя звать?» «Верный Ферренант». «Да у нас с тобой имена почти одинаковые. Меня зовут Ферренант Неверный». и они направились вместе в ближнее местечко, в харчевню. Но плохо было то, что Фернанд Неверный умел с помощью разного колдовства выведывать все, о чем думает другой и что собирается делать. А в харчевне той была бойкая служанка, девушка лицом очень пригожая и держала себя любезно. Она влюбилась в верного Фернанда, юноша был он красивый, и спрашивает его, далече ли он собирается ехать. «Да вот, хотелось бы мне по белу свету поездить». Но она посоветовала ему остаться здесь и сказала, что живет в их стране король, который охотно бы взял его к себе на службу в слуги или форейтеры. Пускай, мол, поступает королю на службу. Фернанд ответил, что ему не хотелось бы идти и самому предлагать свои услуги. Тогда девушка сказала, «О, я тебе все это сама устрою». Она тотчас пошла к королю и спросила, не хочет ли он взять к себе на службу красивого слугу. Король очень этому обрадовался и велел Фернанду явиться к себе и решил взять его к себе в слуги. А Фернанду больше хотелось быть форейтером, чтобы не разлучаться со своим конем, и взял его король в форейтеры. Как узнал о том Фернанд Неверный, говорит девушке, «Скажи, не поможешь ли ты и мне поступить на службу?» «Отчего ж? Я и тебе помогу», — сказала девушка. А сама подумала, «С таким человеком ссориться не следует, ему доверяться нельзя». Пошла к королю и устроила его слугой. И король остался этим доволен. Когда однажды утром Фернанд Неверный одевал своего короля, тот все вздыхал и причитал, «Ох, если б моя невеста была, наконец, со мной!» А Фернанд Неверный недолюбливал верного Фернанда. И вот когда король стал однажды опять горевать и жаловаться, он и говорит ему, «Да ведь у вас есть форейтер. Вы пошлите его за вашей возлюбленной. Пускай он ее привезет. А если он этого не выполнит, то велите его казнить». Тогда велел король позвать к себе верного Фернанда и сказал ему, что там-то и там-то живет его возлюбленная, и что он должен ее привести к нему, а не привезет, то придется его казнить. Пошел верный Фернанд на конюшню к своему сивому коню и стал на свое горе жаловаться и причитать, «Ох, какой я несчастный!» И вдруг говорит ему кто-то сзади, «Верный Фернанд, чего плачешь?» Осмотрелся он кругом, никого не увидел и продолжал по-прежнему жаловаться. «Ах, мой милый сивый конек, видно, придется мне с тобой расставаться, скоро мне умирать». И окликает его кто-то опять. «Верный Фернанд, чего плачешь?» Тут-то он и заметил, что это его сивый конек говорит. И спрашивает он его. «Так это ты мой конек? Неужто ты говорить умеешь?» И говорит. «Должен я ехать туда-то и туда-то, чтобы раздобыть королю невесту. Так не знаешь ли ты, как мне с этим делом управиться?» Говорит ему сивый конек, «Ступай к королю, да скажи, пускай даст тебе то, что ты попросишь. Тогда ты достанешь ему невесту. Если даст он тебе полный корабль мяса и полный корабль хлеба, то все дело устроится. Живут там, за морем, огромные великаны, и если ты не привезешь им мяса, они тебя растерзают. А еще водятся там громадные птицы, они выклюют тебе глаза, если ты не привезешь им хлеба». Тогда велел король всем мясникам страны резать скот, а всем хлебопекам печь хлебы, чтобы нагрузить ими полные корабли. Когда корабли нагрузили, говорит сивый конек верному Фернанду, «Ну, а теперь садись на меня и веди меня на корабль, а как явятся великаны, ты скажи им, тише, тише, великанчики мои, я заботился о вас, кое-что я вам припас. А когда подлетят птицы, ты им опять-таки скажи, «Тише, тише, пташки, милые мои, я подумала о вас, вам подарочки припас. Великаны тогда тебе ничего не сделают, а ты подъедешь потом к замку, где лежит принцесса и спит. Возьми с собой двух великанов, они тебе помогут, но смотри, не разбуди принцессу, пускай великаны перенесут ее на кровати прямо на корабль». И случилось все так, как сказал сивый конек. Верный Фернанд отдал и великанам, и птицам все, что для них привез. Великаны были этим довольны и согласились перенести принцессу на кровати прямо на корабль. Когда она прибыла к королю, то сказала, что жить с ним вместе не может, до тех пор, пока ей не будут доставлены из замка ее письмена, которые она там позабыла.